Дорогие радиослушатели, я верю, что мы все сердечно благодарны Господу за такое обилие примеров, записанных в Библии, через которые мы имеем возможность многому научиться. В прошлой беседе, читая послание к филиппийцам со 2 главы с 6 по 11 стих, мы видели удивительный пример смирения Господа нашего Иисуса Христа. Теперь поставим перед собой вопрос. А как мы с вами восприняли этот пример? Только нашим умом, то есть интеллектуально, и на этом все? Будем помнить, что истинная теология всегда влечет человека к практике. И это подтверждается 12 стихом 2 главы послания к филиппийцам. Этот стих начинается словом «итак». И мы обратим внимание на это выражение. Это слово стоит как бы на границе двух фактов. С одной стороны, слово «итак» указывает нам на предыдущие стихи, напоминая нам, нашему уму, о примере Господа Иисуса Христа. С другой стороны, оно подталкивает нас к практической жизни, о которой ясно говорится в последующих стихах, то есть с 12 по 17 стих 2 главы. В этих стихах звучат два увещевания апостола Павла, призывающие филиппийцев к практической духовной жизни. Первое, записанное в 12 стихе. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И второе увещевание, записанное апостолом Павлом в 14 стихе этой же главы. «Все делайте без ропота и сомнения». Рассмотрим более подробно первый призыв апостола Павла, то есть выражение «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Слово «совершать» имеет следующий смысл – довести до цели или привести к заключению и притом правильному. И поэтому апостол Павел здесь увещевает читателей стремиться к правильной цели с тем, чтобы добиться ее. Какова же цель? Стих 12 ясно говорит об этом. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Конечно, мы должны помнить, что мы не спасаемся через наши заслуги и нашу работу, ибо Священное Писание говорит следующее. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2:8-9. Это говорит о том, что в нашем спасении проявляются только заслуги Божьи, Господа Иисуса Христа, а не наши. Библейское спасение включает освобождение от наказания за грех, от власти греха и от присутствия греха. Филиппийцы уже были спасены, согласно 1 главе 6 стиха и 3 главы 1 стих. И поэтому слово «спасение» говорит нам здесь о победе в нашей повседневной борьбе над плотью. Христианская жизнь показана в Священном Писании как жизнь борьбы, жизнь усилия. Апостол Павел так пишет о себе. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 1 Коринфянам 9:26-27. Но вы скажете, как это иногда трудно сделать? Ведь требования то большие. Да, я согласен с вами. Если мы будем это совершать только на основании своих сил, то потерпим кораблекрушение в нашей духовной жизни. Есть ли выход из этого тупика? Конечно, есть. Читаем из послания Колоссянам, 1 глава, 29 стих. «Для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующей во мне могущественно?» Заметьте то, что для усмирения своей плоти, для труда на ниве Божьей, для усердного служения нужна сила Божья. Об этом же и говорит 13 стих 2 главы послания к филиппийцам. потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Слово «производит» в данном месте переведено с греческого слова «энергон» и обозначает «возбуждать», «сообщать» или «проявлять энергию». Великий Бог не только создал человека, не только на основании своей великой благодати спас его, но и поддерживает его, как и написано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1:17. Благодаря его энергии христианин приобретает способность правильно действовать. Апостол Павел лично это испытал в жизни, так как он пишет к филиппийцам в 4 главе в 13 стихе следующее. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Своей силой или энергией Бог производит в вас и хотение, как и сказано в стихе 13 главы 2 к филиппийцам. И эти хотения благие, ибо они идут в согласии с Его волей и Его планами. И поэтому мы можем сделать заключение, что благодаря Его энергии христианин не только приобретает способность правильно действовать, но и более этого, он приобретает желание правильно действовать. Но будем помнить одно важное обстоятельство. Бог никогда никого не награждает этими качествами, если они есть отвергаемы. Зная о таковых явлениях, апостол Павел пишет в послании к римлянам 12:1-2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Слово «представить» также говорит нам о том предрасположении, которое необходимо для совершения своего спасения. Только после того, когда это предрасположение проявляется в нашей жизни, Бог, поддерживая нас своей могущественной силой, приводит к заветной цели, сущность которой — быть подобными Ему. Итак, первое увещевание апостола Павла, раскрываемое в словах «со страхом и трепетом совершайте свое спасение», касается связи верующего с Богом. Второе увещевание не только указывает на наши отношения с Богом, но и на наши отношения к условиям, в которых мы живем, и к людям, с которыми мы общаемся. «Все делайте без ропота и сомнения», сказано в стихе 14. Плотской человек, когда приходят невзгоды, имеет тенденцию порицать Бога или других людей. Это то, о чем говорит пословица «сваливать с больной головы на здоровую» все переживания и проблемы. Человек всячески оправдывается, не замечая того, что он сам виноват в своих невзгодах. Классический пример этого мы находим в книге Бытие 3:11-13, где Адам порицал Бога за то, что он дал ему такую жену. А Ева, в свою очередь, сваливала вину на змею. Таков плотской человек. Он вечно недоволен. А где недовольство, там и бормотание, то есть ропот. Когда апостол Павел писал этот стих, возможно, он вспоминал случай, происшедший с израильским народом на пути в обетованную землю. Поводом для ропота являются разные причины. Одна из них — дух неблагодарности великому Богу. На это обращает внимание своей жены, страдающий Иов. Он говорит, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели добрые мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Иова, 2 глава, 10 стих. Дух неблагодарности не только приводит человека к ропоту, но и к погибели, о чем свидетельствует 10 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам. Довольствование тем, что есть, не впадая в ропот, является большим благословением для христианина. Это есть, со слов апостола Павла, большим приобретением. 1 Тимофею 6:6. Второе слово этого стиха, на которое обратим внимание, есть слово «сомнение», переведенное с греческого слова «диалогисмос», что значит «сомнение», «диспут», «аргумент». Так оно и есть. Вначале тихий ропот, а потом шаг за шагом, постепенно переходящий в громкий спор. Это все дела плоти, ведущие человека от Бога, оскверняющее его внутреннее состояние. В нашем правильном хождении пред Богом, смиряя и порабощая свою плоть силою Всевышнего, совершая свое странствование без ропота и сомнения, мы имеем возможность быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими среди строптивого и развращенного мира. Аминь.